подобно как делали предки его и сам родоначальник их, занимавшийся одним ловлением шпаков, то есть скворцов. От какого занятия дано им и прозвище, отчастью и потому, что он и господин шпак одарен глупостью, подобно твари, птице шпаку, отчего он и есть естественный шпак. Это взорвало до крайности Кирилла Петровича. Оставив читать газеты, он благим матом пустился в самый Чернигов. Хотя потратил много денег, но достал из малороссийского архива все выписки и доказательства, кто именно были шпаки, чем отличались перед ясновельможными гетманами и по какому случаю дана им сия фамилия и герб, в котором ясно изображен спевающий шпак, то есть скворец поющий, имеющий разинутый рот. Приобретя таковые драгоценности, он нашел еще и клад, приговорил поверенного, имеющего дар писать прошение не черня, набело прямо, и могущего расплодить дело на несколько отраслей и вести процесс хоть 50 лет. Знаменитый адвокат был Хвостик Джмунтовский. Этот благодатный поверенный принялся за дело. Опровергнув всю клевету Трунькевича на шпака чисто, ясно и аргументально, он начал выводить производство фамилии Трунькевича. И как первоначальный в ней слог есть «тпру», то и полагал он, что родоначальник его происхождением своим обязан коню, на коего кричат «тпру». Или уповательно родоначальник был цыган, коновод и прочее, и прочее. И такого написал в том прошении, что Никифор Амельянович чуть не лопнул с досады, перечитывая это прошение. В заключение Кирилл Петрович или его поверенный просил суда о личной ему и всему роду обиде и удовлетворении его за каждого обруганного предка, бесчестием против ранга каждого, коим он приложил, и именной список с показанием службы и должностей их. Вот тут-то закипело дело. Следствие обо все и гусях, яко о тварях неразумных, оставлено впредь до рассмотрения. А приступлено к спору двух умных существ, претерпевших одно от другого тяжкую обиду укорением знатности рода. Пошли писать. Пишут и поныне, и будут писать еще долго-долго, пока спорящие не помирятся. Но вряд ли последует между ними когда-либо мир, потому что особенный случай воспрепятствовал тому. Рассказ да послужит вместо предисловия, потому что мы уже не обратимся к процессу шпака с Трунькевичем, но обстоятельства это довести до сведения мы обязаны были, как видно будет из последствий. Вот в чем дело. Кирилл Петрович Шпак в молодости своей служил немного в военной службе, еще менее того, в гражданской по выборам. Из первой он должен был поспешить выйти по причине разнесшихся слухов об открывающейся войне с турками, а вступил из кандидатов в заседатели Верховного земского суда, располагал продолжать службу со всем рвением. Должность пришлась по нем. Но после двухмесячной службы его суд сей был уничтожен, и он возвратился в деревню.